По вечерам друзья ужинали на террасе. Йозеф священно действовал у гриля, жарил на открытом огне мясо и сосиски. Павел и Тереза мечтали о втором ребенке, но у них пока ничего не получалось. «Не волнуйтесь, малыш появится, не спросив на то вашего дозволения», — утешала их Кристина. «А ты осчастливишь нас третьим?» «Ни за что». Когда на землю опускалась колдовская ночь, Павел раскладывал на столе карту звездного неба, они смотрели на Млечный путь и наслаждались ароматом цветущих лип. 28 ноября 1951 года все газеты сообщили об аресте генерального секретаря Компартии Чехословакии Рудольфа Сланского и 13 высокопоставленных руководителей, министров и членов Политбюро. Если бы над Прагой зависла летающая тарелка марсиан, граждане и то удивились бы меньше. Обвинение в предательстве выглядело совершенно диким. Как поверить, что старые коммунисты брали деньги от американцев и шпионили в пользу Израиля? Людям показалось, что разразилась новая война. Павел исчез 27-го. Судя по всему, он покинул здание посольства в Софии во второй половине дня. Утром посол провел совещание с сотрудниками, потом они вместе пообедали, и его превосходительство был привычно спокоен и доброжелателен. Павел поручил коллегам составить доклад о состоянии сельского хозяйства Болгарии и ушел к себе. 28 ноября в 3 часа ночи Терезу разбудили пражские полицейские. Они разыскивали ее мужа и пришли с обыском. Она возмутилась, угрожала позвонить товарищу Сланскому, его жена, моя близкая подруга. Полицейские рассмеялись Терезе в лицо, перевернули вверх дном квартиру, забрали все документы, тетради, письма, вырезки из газет и гранки русского перевода книги Павла «Брестский мир. Дипломатия и революция». Уходя, они пригрозили, что обязательно вернутся и займутся ею, как только покончат с предателем Цыбулькой. В 6 утра Тереза позвонила в дверь Капланов. Она рыдала и никак не могла успокоиться. Плакал и Людвиг, никогда не видевший мать в таком состоянии. Флегматичная по натуре Хелена тоже расплакалась. Кристина принялась их утешать, пыталась уложить спать, но ничего не получалось. Тереза дрожала, ломала руки, Йозеф пробовал ее успокоить, внушая, что произошла ошибка, административный абсурд, совсем как у Кафки. Его слова возымели обратное действие. Тереза поняла их буквально и совсем расклеилась. А долгих 3 часа они терзались вопросами, строили противоречивые предположения, ходили по кругу, грызли ногти, курили и без конца пили кофе. В 9 утра Йозеф позвонил другу в министерство, надеясь получить хоть какую-то информацию. Слушая собеседника, он менялся в лице. Тереза поняла, случившееся не недоразумение, не ошибка. Ее жизнь полетела ко всем чертям. Сланский арестован, как и Клементис, Фишель, Лондон и Гайду. Какой ужас. Болгары искали Павла повсюду. Полиция обзора послала 2 инспекторов в Иракли проверить, не укрылся ли беглец в пляжном домике. А некоторое время считалось, что посол-изменник попросил политического убежища у американцев или укрылся в каком-нибудь другом капиталистическом посольстве. Предполагали, что с ним работала целая подпольная сеть, и таинственное исчезновение подтверждало его виновность. Павел Цыбулько испарился или покончил с собой. В этом случае рано или поздно его вздувшийся труп выбросит на морской песок, на берег Дуная или разлившегося Искара. Эта версия стала официальной по 2 причинам. Никто не мог свободно покинуть Болгарию, спецслужбы уверенно заявляли границы на замке. Кроме того, Павел не взял ни личных вещей, ни денег. Другой на его месте не преминул бы обворовать посольство, забрав в том числе 1850 долларов наличных. Исчезла только книга, лежавшая на прикроватной тумбочке. Павла искали еще несколько месяцев из принципа. Не нашли. Все окружающие, семья и друзья не сомневались, что он исчез навсегда. Скорее всего, покончил с собой, либо, как думали некоторые, не рисковавшие озвучивать свою гипотезу, ему помогли, а может, и подтолкнули к самоубийству. Расследование преступлений Сланского и его 13 сообщников шло весь следующий год, но судили их раньше, чем приговорили. Близкие поносили их, жены отрекались, дети чернили, были арестованы десятки сообщников. Судебные прения длились 8 дней. Иногда создавалось впечатление, что обвиняемые произносят заученный наизусть текст. Многие сами требовали для себя высшие меры наказания. Разве это не абсолютное доказательство вины? Радиостанции транслировали заседание в прямом эфире, и у граждан не осталось сомнений. Сланский и остальные признались в преступлениях ясно, четко и недвусмысленно. Они действовали против интересов своей родины. Люди слушали и плакали. Приговор за национальное предательство, шпионаж и саботаж соответствовал тяжести совершенных преступлений. 11 человек были осуждены на смерть, 3 сели в тюрьму до конца дней. Неделю спустя всех повесили. Никто их не оплакивал. Людвиг давно привык жить между Прагой и Софией и без конца путешествовать на поезде, и вдруг все прекратилось. Через неделю после исчезновения Павла мальчик впервые спросил, когда они снова увидят папу. «Скоро, дорогой», — ответила Тереза. Они переехали в унылую квартиру, у Людвига больше не было своей комнаты, но он каждый вечер задавал тот же вопрос, а Тереза всякий раз отвечала: «Скоро, дорогой». 3 месяца спустя она подала на развод, а через 2 месяца вернула себе девичью фамилию и получила опеку над сыном. Когда Людвиг снова спросил об отце, Тереза опустилась на колени, обняла сына за плечики, судорожно сглотнула и с трудом произнесла, как будто слова царапали ей горло. «Он умер, дорогой, понимаешь? Папа умер, исчез навсегда. Можешь вспоминать о нем, но ты больше никогда его не увидишь. Папы нет, у тебя нет папы, он нас оставил. Я позабочусь о тебе, ничего не бойся, я тебя не покину, всегда буду с тобой». Людвиг часто заводил разговоры об отце, и Тереза отвечала: «Папа всегда о тебе думает, ты его любимый мальчик». Потом прижимала его к себе и обещала любить вечно. Они часами разговаривали о Павле, рассматривали фотографии, вспоминали прогулки по пляжу, игры и шутки, счастливые мгновения жизни. А потом перестали. Йозеф осуждал Терезу. Не стоило говорить сыну, что его отец мертв. Кристина же считала, что она проявила небывалое мужество. Только с ней несчастная женщина могла быть откровенной. «Я уверена, Павел жив. Где-то там, где его не достанут, и каждое мгновение думает о нас. Он знает, что мы больше не увидимся, но не может подать о себе весточку, чтобы не подставить нас под удар. Мы должны вести себя так, как будто верим в его смерть». «Согласна», — кивнула Кристина. Терезе очень не хотелось съезжать из большой квартиры, находившейся неподалеку от Академии музыки и дома Капланов, но платить за нее она не могла. И нашла скромное двухкомнатное жилье в Челаковице. Это дальнее предместье находилось рядом с лицеем, куда ее взяли на работу. Не отвернулись от Терезы только Йозеф и Кристина. Павла не было больше года, и никто по-прежнему не знал, жив он, свободен или гниет в тюрьме. Йозеф попробовал навести справки, но статус депутата не гарантировал защищенности. Арестовывали и более высокопоставленных людей, и Тереза попросила его отступиться. Она подвела черту под прошлым. Нет, перечеркнула его. Так, одним движением, крича от боли, вскрывают нарыв, и боль исчезает. Терезе пришлось так поступить, чтобы иметь шанс выжить самой и обеспечить 6-летнему Людвигу нормальную жизнь. Одна коллега Терезы по лицею очень беспокоилась, как бы она не впала в депрессию. Эта женщина прошла через тот же ад, ее мужа арестовали 2 года назад, и ей тоже пришлось развестись и отречься. Он по-прежнему сидел в тюрьме, и она так и не сумела хоть что-нибудь о нем разузнать. «Ты сойдешь с ума, если будешь все время думать о Павле», — сказала она. Женщина пригласила Терезу в гости и вложила ей в руки клубок шерсти и спицы. Тереза упиралась, уж очень ей не хотелось походить на мать, не выпускавшую вязание из рук, но подруга не отставала, и ей пришлось отступить. Сработала мышечная память, пальцы сами вспомнили привычные с детства движения. Всю вторую половину дня они вязали и разговаривали обо всем и ни о чем, о детях, лице и трансляции концерта Чайковского. Тереза втянулась и теперь вязала все время. Вязала и не думала о Павле. Она связала свитеры Йозефу и Кристине, Людвигу и Хелене. Труднее всего было доставать шерсть, но с этим помог Йозеф, и проблема исчезла. Однажды Тереза увидела в журнале «Мод» фотографию бежевого пуловера в ирландском стиле и связала точно такой же, без описания и выкройки. У нее был настоящий талант. Именно в те дни на лице Терезы появилась улыбка, странно диссонировавшая с пережитыми страданиями и окружающей обстановкой. Легкая, едва заметная, она молодила Терезу, делала ее похожей на блаженную монашенку. Декабрь 1952 года выдался дождливым. В воскресенье, на следующий после казни Сланского день, Кристина и Йозеф пригласили Терезу на обед. Некоторое время назад бывшие соседи Терезы перестали ее игнорировать. Всем очень нравился Людвиг, он такой крупный для своего возраста, и находили, что в сером костюмчике и галстуке в полоску этот задумчивый мальчик удивительно напоминает отца. Они брали Людвига за подбородок и восклицали: «Ах, как он похож на...» или «Он будет таким же высоким, как...» и вдруг умолкали, воровато оглядывались и заканчивали: «Как мать!» Людвиг был счастлив. За обедом Кристина не проронила ни слова, и Тереза с Йозефом целый час разговаривали о детях, о поздравительных открытках, которые Людвиг написал совершенно самостоятельно, об удивительных способностях Мартина, который в 2 года умел произносить длиннющие фразы. Их немного беспокоила 4-летняя Хелена. Она была очень хрупкой и замкнутой, и могла часами играть с куклой или рисовать деревья. Ела девочка как птичка и любила только печенье. Тереза вспомнила, как трудно было накормить Людвига, когда они жили в Болгарии, и... «У вас что, других тем нет?» — прервала их беседу Кристина. «О чем бы ты хотела поговорить? Может, о том, что случилось? Мы возвращаемся в Средневековье, а люди молчат. Неужели все ослепли?» «О чем ты? Вам не кажется странным, что 11 из 14 осужденных — евреи? Что это, по-вашему, означает? Вы лишились памяти? Лично я в ужасе, а вы нет?» «То, что ты говоришь, просто нелепо», — взорвался Йозеф. «Как можно делать подобные намеки? Ни в нашей стране, ни в СССР антисемитизма нет. Ты оскорбляешь социалистическую демократию и становишься пособницей капиталистов». Повторяя эти омерзительные слухи, да, Асланские и другие были евреями по рождению, но национальность тут ни при чем, это совпадение. Они не исповедовали иудаизм, не ходили в синагогу и были атеистами. Их покарали как предателей и преступников, а не как евреев. Такова печальная истина. Я, кстати, тоже еврей, но это не помешало мне стать директором лаборатории и профессором факультета медицины. «Ты правда веришь в то, что говоришь?» — изумилась Кристина. «Это бред. Мы коммунисты, мы дрались с нацистами и фашистами, русские освободили лагеря, а ты видишь чьи-то козни в простом совпадении. Я слышал, что чехов, воевавших в интербригадах, тоже преследуют, но то, что большинство казненных сражались в Испании, и это якобы сыграло свою роль, наглое вранье». «Тебе повезло, ты в Испанию не поехал. А не слишком ли много совпадений?» «Никогда не повторяй ничего подобного при чужих. Тебя могут неправильно понять, клянусь тебе, Кристина, все это чистое совпадение». Тереза собралась уходить, ей нужно было готовиться к урокам, она не захотела, чтобы Йозеф отвез ее на машине, поездом получалось быстрее. Тереза пригласила друзей на обед не в следующее воскресенье, а через 2 недели. Места теперь не так много, но ничего, потеснимся, будут отбивные и жареные сосиски. «Знаешь, чем меня взять, красавица? Договорились, встретимся через 2 недели, в воскресенье». Когда Тереза ушла, Йозеф сказал, что выпавшим на ее долю тяжком испытании она вела себя мужественно и достойно и проявила необычную силу характера, которой никто в ней не подозревал. Она даже выглядеть стала лучше. Внешность обманчива, Йозеф. Очень часто люди, живущие с печалью в сердце, скрывают истинные чувства за веселой улыбкой. В конце 1953 года Кристина наконец покончила с Федрой. Она отдала этому проекту 6 лет жизни и испытывала горькое чувство, понимая, что достигла предела своих возможностей, но так и не довела работу до конца. Как поступить, продолжать, если да, то как долго, или похоронить идею навсегда? Йозеф подбадривал жену, советовал взяться за новую пьесу, но она не успокаивалась, надеясь, что все-таки сумеет передать на чешском не только смыслы, но и музыкальность росиновского текста. Георг Фрейко помог Кристине выбраться из тупика. Он дал ей роль Ирида в «Шекспировской буре» и предложил стать его ассистенткой. Захотел прочесть последнюю версию инсценировки Федры, и на следующий же день Кристина была вознаграждена за долгие муки творчества. Режиссер заявил совершенно искренне, что перевод просто потрясающий, и зачитал избранные места о труппе, особо отметив, насколько точно передан ритм оригинального текста. Отмахнувшись от слов благодарности, Георг заключил: «Мы берем твою пьесу, Федра будет нашей следующей постановкой». Фрейко сумел договориться с дирекцией театра, отвечавшей за репертуарную политику и требовавшей, чтобы все тексты соответствовали строгим канонам социалистического реализма, служили делу воспитания массы и помогали народу строить новую экономику. Режиссер представил Федру как пьесу, выдержанную в марксистско-ленинском духе, показывающую, сколь губителен индивидуализм для коллективного сознания и действия, как он развращает нравы. Георг не знал, как сказать Кристине, что она по возрасту не может играть Федру. Режиссер опасался вспышки гнева, но она не стала спорить, понимая, что он, увы, прав. Фрейко хотел поручить ей роль Исмены, они сошлись на Эноне, постановка имела триумфальный успех и прошла более 200 раз. Критики писали восторженные рецензии, а труппа, к огромной радости Кристины, отправилась на гастроли. Успех обескуражил ее, никто не заметил несовершенства адаптации и наглости переводчика, но она не разуверилась в своих силах и взялась за Беренику. Однажды вечером она сидела, обложившись словарями, и вдруг заметила, что Хелена стоит у зеркала и расчесывает волосы, подражая ее собственным движениям. Кристину это взбесило, и она грубо вырвала щетку из рук Хелены, напугав девочку. Сент-Этьен, 17 сентября 1956 года. «Моя дорогая, должна сообщить тебе ужасную новость. Скоро будет месяц, как скончался Даниэль. Вообрази мое потрясение. Он был крепким, здоровым, полным сил мужчиной и никогда не болел. Я старалась не надоедать ему разговорами о моих недомоганиях. Ты ведь знаешь, как меня терзает артроз в бедре. Набиралась от него энергии и смирилась с мыслью, что уйду первой. Я едва не лишилась чувств, когда нашла Даниэля бездыханным в кабинете. Я до сих пор слышу его шаги в коридоре. Надеюсь на чудо, жду, что он вот-вот появится, как всегда жизнерадостный и решительный. Огромный дом пуст, в нем царит кладбищенская тишина. Я осталась совсем одна и с нетерпением жду встречи с Даниэлем на небесах. Я вспоминаю благословенные дни, когда вы с Хеленой жили у нас, и никогда не сумею отблагодарить тебя за доставленную радость. Ты не представляешь, какое облегчение я испытывала, видя, что вы с Даниэлем помирились после всех этих потерянных лет, и каждый заново открывает для себя другого. Как замечательно Даниэль играл с Хеленой в лошадке, как весело смеялся. Он мечтал увидеть Мартина, и я очень горюю, что этого не случилось. Твой сын очень красивый мальчуган. Я так хочу обнять его, прижать к сердцу. Прости, дорогая, я больше не стану докучать тебе жалобами, тем более, что и Даниэль очень этого не любил. «Доктор Шарон считает, что я должна прооперироваться у парижского хирурга. Он говорит, это пустяковое вмешательство, но я никак не могу решиться, хотя боль меня практически обездвижила. Иногда я выхожу в свой сад, но по большей части сижу дома, не в силах справиться с усталостью. Предпочитаю собственную гостиную инвалидному креслу. Я смотрю на фотографии, и мне кажется, что вы рядом». «Пиши мне, милая, я хочу все знать о тебе и детях. Нежно вас всех целую и заранее благодарю за то, что выслушала мои излияния. Твоя любящая мать, Мадлен». Письмо пришло в тот момент, когда Кристина ничего не играла. В начале декабря должны были начаться репетиции Кавказского мелового круга Брехта, и она колебалась, стоит ли ехать во Францию, считая, что матери просто понадобилась сиделка. Кристину злили ее жалобы и скрытые упреки, но 5 минут спустя она уже корила себя за неблагодарность. Йозеф уговаривал жену отправиться на несколько недель в Сент-Этьен, взяв с собой Мартина, но не Хелену, чтобы девочка не пропускала школу. Тереза пообещала подруге, что позаботится о ее муже и дочери. Через 2 недели Кристина получила визу, Йозеф и Тереза проводили ее на центральный вокзал, они попрощались на платформе и долго махали вслед поезду. Йозеф и Хелена больше никогда не видели Кристину и Мартина. Они не вернулись. В понедельник, 26 ноября 1956 года, Кристина и Мартин не вышли из вагона парижского поезда. Хелена очень соскучилась по матери и брату, и Йозеф поспешил успокоить дочь. «Не волнуйся, родная, они просто опоздали к отправлению». Он не мог избавиться от смутной тревоги и решил связаться с Мадлен, но позвонить за границу с частного номера было невозможно. Наутро он побежал на главпочтамт, 2 часа ждал вызова, а потом телефонистка сообщила, что запрашиваемый номер больше не принадлежит данному абоненту. Йозеф не нашел фамилии матери Кристины в телефонном справочнике департамента Луара. Что произошло? Несчастный случай, забастовка? Возникло какое-то неожиданное препятствие? Неужели заболел Мартин или Мадлен все-таки легла на операцию? Если бы у Кристины возникли проблемы, она связалась бы с Йозефом, но телефон молчал. Он терзался вопросами, когда бесцельно бродил по улицам или сидел на заседании в национальном собрании. Терзался по ночам, просыпаясь через каждые 5 минут. Навязчивые мысли не оставляли его ни на мгновение, где бы он ни находился. Отсутствие Кристины было невыносимым. Он помнил, как ее ужаснуло жестокое подавление Будапештского восстания. Газеты и радио поддержали официальную линию партии, правительства и советское вмешательство в венгерские события. Окружающие избегали разговоров о случившемся, все делали вид, что их это не касается. Но Йозеф знал, какой отклик получила кровавая бойня в западных странах. Неужели именно это повлияло на решение Кристины не возвращаться? Моментами он был почти уверен в правильности своей догадки, но потом начинал думать, что все намного сложнее. Йозеф добился приема в Министерстве иностранных дел, его принял заместитель директора департамента и пообещал связаться с посольством в Париже, только дипломаты могли заняться этим делом. Больше всего Йозефа удивляла реакция Хелены. Девочка не задала ни одного вопроса о матери. Она слушала рассуждения Йозефа, видела, как каменеет его лицо, терпела молчание за столом, когда он смотрел в пустоту и забывал о еде. Хелена не пугала, что отец улыбается через силу и гладит ее по голове, как маленькую. Она брала Йозефа за руку, прижимала ее к своему сердцу и говорила: «Не беспокойся, я здесь, все будет хорошо». Он понимал, что им может заинтересоваться госбезопасность, и продумал ответы на вопросы. Жена обманула его доверие, он жертва, а не враг государства. Разве может отец отказаться от своего сына? Он не совершил ни одной ошибки или правонарушения, его преданность народу и стране обязательно примут во внимание. Йозеф успокаивал себя, зная, что все эти доводы ничего не стоят. Разве тысячи и тысячи брошенных в тюрьму и повешенных людей были виноваты больше его? Жизнью общества наверняка кто-то управляет, но по каким критериям, черт побери, кто крутит барабан этой загадочной лотереи? В середине ночи Йозефа вырвал из полусна звонок. Он бросился к телефону. Хелена его опередила, сорвала трубку с рычага и отчаянно выкрикнула: «Алло, алло!» Но на другом конце не ответили. Ошиблись номером. Была ли это Кристина, или всякий раз, когда звонили в дверь, у Йозефа заходилось сердце, но это оказывался кто-нибудь из соседей или друзей, пришедших поинтересоваться новостями. Выходя из дома, он часто сталкивался с людьми без лиц, рядом с ним притормаживали машины, но его никуда не вызывали. 8 декабря он вошел в дверь комиссариата на улице Конгресса и был принят инспектором. Тот внимательно его выслушал, покинул кабинет и через час вернулся с седым мужчиной в рубашке с короткими рукавами. Он не счел нужным представиться, но попросил Йозефа еще раз изложить его историю во всех подробностях. Когда он закончил, седовласый долго молчал, и лицо у него было недовольное. А потом объяснил, что ничего нельзя сделать. Кристина французская гражданка, помешать ей покинуть страну было невозможно, а вот Мартину визу оформлять не следовало. Он велел инспектору зарегистрировать жалобу Йозефа и бросил на прощание: «Не питайте особых надежд». Время испарялось, каждое мгновение все больше отдаляло Йозефа от жены и сына. Его жизнь напоминала затерянный в океане корабль. Он чувствовал, что они исчезают. Предательство Кристины убивало его. Йозеф знал, что сын думает о нем. Мальчик наверняка все время задавал матери вопросы, как когда-то Людвиг спрашивал Терезу о Павле. Йозеф содрогался, потому что точно знал, что она отвечает. Как-то раз Хелена разбудила его среди ночи. «Просыпайся, Йозеф, я все придумала. Ты должен поехать за ними во Францию». «Ну, конечно, именно так ему и следует поступить. Он отыщет Кристину в Париже или Сент-Этьене, где бы она ни пряталась, и заберет Мартина. Спасибо, дорогая, я очень тобой горжусь». Йозефу без объяснений отказали в визе. Видимо, боялись, что он тоже сбежит, поэтому пришлось просить помощи у старого друга, министра здравоохранения республики. Через 2 дня тот позвонил. «Не упорствуй, Йозеф, тебя никогда не выпустят». Много недель Йозеф ждал, что Кристина позвонит и скажет: «Все утряслось, я возвращаюсь». Нужно было караулить звонок, и они с Хеленой по очереди сидели у аппарата, мгновенно срывали трубку и тут же вешали, чтобы не занимать линию. Йозеф отменил все дела и встречи, разрешил Хелене не ходить в школу. Они сидели в гостиной и ждали чуда, но ничего не происходило. Йозеф много разговаривал с Хеленой и не скрывал от нее, что делает и что чувствует, забывая, что дочери всего 8 лет. Хелена не понимала, почему мать так поступила, ведь они были счастливы вместе. Поступок Кристины был лишен всякой логики. Подобные тайны правят миром, они сродни землетрясениям и сломам, будоражащим чувства людей. Хелена злилась на мать за то, что она бросила Йозефа, причинила ему столько боли и неприятностей, увезла Мартина. Этого она ей никогда не простит. Не нужно было похищать его. Мартин святое. Никто не смеет его трогать. Хелена смотрела на телефон, сознавая, что он не зазвонит, и думала: «Когда пришлось выбирать, мама предпочла Мартина, меня она любила меньше». Кристина не написала дочери открытки, не позвонила, чтобы сказать хоть слово. Девочка пыталась понять, чем так провинилась перед матерью. «Как узнать, что кто-то вас любит? Должен быть какой-то знак или намек?» У Хелены горели щеки, она чувствовала себя униженной и закрывала глаза, гоняя слезы прочь. Нет, она не заплачет, она больше никогда не будет плакать. Такие обещания дают только 8-летние дети. Хелена решила, что накажет мать тем, что больше никогда не заговорит о ней и навсегда вычеркнет из своего сердца. Йозефа вызвали в МИД и сообщили, что демарш посольства ничего не дал. Французские власти считают Мартина французским гражданином, поскольку брак Йозефа и Кристины не был зарегистрирован во Франции. Власти Чехословакии бессильны, Йозефу придется смириться и ждать, когда Кристина вернется в Чехословакию или въедет на территорию какой-нибудь другой братской социалистической страны, что вряд ли произойдет. В тот вечер Йозеф решил сделать генеральную уборку и позвал Хелену, чтобы она ему помогала. Девочка не вышла из своей комнаты, он рвал фотографии, отрезал Кристину от общих с детьми снимков, потом бросил в огонь альбом в кожаном переплете и смотрел, как он горит. Йозеф избавился от всех вещей, которые могли напомнить ему о Кристине, от ее одежды, книг, театральных афиш, программок, рукописей, пьес, выбросил в помойку 11 щеток для волос, купленных в Шамани теплые ботинки, 13 тетрадей с вариантами перевода Федра. Он нашел в ящике стола 2 блокнота с заметками по Беренике, подумал, раз она их не взяла, значит, собиралась вернуться, и сохранил их. Когда он выгреб из камина золу, от его прошлого ничего не осталось. В середине обгоревшего альбома лежала чудом уцелевшая покоробленная фотография Кристины и Хелены, снятая где-то на природе. Йозеф обрадовался чудесному спасению, снял с полки первую попавшуюся книгу, это оказался «Свет в августе» Фолкнера, вложил туда снимок и навсегда забыл о нем. Однажды ночью Йозеф достал из шкафа пластинки Гарделя, стер с них пыль и долго слушал голос старого друга. Утром он спросил Хелену, не мешала ли ей музыка, и девочка поспешила успокоить его. «Что ты, папочка, мне ужасно нравится, как он поет». Именно в это время походка Йозефа стала медленной, но заметила это только Хелена. Если они шли куда-то вместе, она то и дело обгоняла отца и вынуждена была ждать его. Плечи Йозефа поникли, он перестал торопиться. Хелена держала Йозефа за руку, приноравливалась к его темпу, и они шли неспешным шагом, как на прогулке, даже если он провожал ее в школу или на урок музыки. По воскресеньям и в каникулы им помогала Тереза. Она наводила порядок, ходила по магазинам, готовила, и ее присутствие успокаивало Йозефа. После обеда они слушали пластинки, Гарделя и Сметану. Тереза обожала этого композитора. Иногда Тереза садилась за инструмент, чтобы сыграть несколько полек, а Людвиг играл в 4 руки с Хеленой. Мальчик сначала отказывался, но Тереза велела ему быть милым. Он все понял и сказал, что научит ее еще и шахматам. Хелена не горела желанием сидеть за доской, но оказалась способной и быстро освоила ходы, а Людвига раздражала, что она болтает за игрой, но поделать с этим он ничего не мог. Хелена была совсем маленькой, когда исчез Павел, она почти ничего не помнила и решила поговорить с Людвигом. «Прошло 5 лет, и я ни с кем, даже с матерью, не хочу говорить об отце и никому не позволяю задирать меня в лицее. Ты потеряла мать, я отца, так что мы на равных. А вот и нет, у меня еще и брата украли». Йозеф уделял дочери много внимания и каждый вечер читал ей сказку. Она любила волшебные истории о средневековой богемии, о храбром принце, заблудившейся принцессе, фее-лягушке и призрачном коне. «Еще одно», — просила Хелена, но Йозеф не соглашался. «Тебе завтра рано вставать», — укутывал ее одеялом, целовал и гасил свет. «Спокойной ночи, родная, и пусть тебе приснится хороший сон». «Спокойной ночи, Йозеф, до завтра». «Все-таки странно, что ты называешь меня по имени». «Людвиг тоже никогда не говорит папа, только Павел. Но ведь я никуда не делся и очень хочу, чтобы ты звала меня папой». Хелена отвечала «Ладно, папа», и продолжала обращаться к нему по имени. Йозеф смирился с причудой дочери, и больше они к этой теме не возвращались.